доченька, спокойной ночи. Расскажи, как ты была маленькой. Ай, как давно это было. Время летит. Как ты в детстве? Ой, это было так чудесно, когда я летала. Мамочка, а почему ты не летаешь сейчас? Потому что летает только тот, кто весел, бесхитростен и бессердечен. А я уже выросла. Расскажи о Питере Пене. Я тебе столько раз уже рассказывала, спи. Ну, пожалуйста, расскажи.